Внимание! Книга озвучена искусственным голосом, специально для сайта aook.ru. Мир знавал немало грандиозных историй, которые начинались с совершенно обыденных вещей. Кто-то проспал, кто-то опоздал, кто-то что-то забыл, и понеслось. Тот самый маленький, покатившийся с горы камешек, вскоре превращающийся в смертоносную лавину, способную стереть с лица земли целый город и навсегда оставить свой след в истории. С людьми этот процесс выглядел куда менее грандиозно, но, зачастую, предвещал куда более масштабные последствия, чем гибель одного единственного города под потоком каменной смерти. Когда за дело брались люди, стертые с лица земли города вполне могли исчисляться целыми десятками, иногда сотнями, а порой и тысячами. Встреча двух малоизвестных или вообще никому неизвестных людей. Что может быть в этом грандиозного? Ответ. Ничего. Встретились, да и встретились. Жизнь практически любого человека состоит из подобных встреч. Но в свое время именно с подобной встречи началось партнерство Голди Роджера и Силверса Рейли, в народе более известных как Король Пиратов и его правая рука Темный Король. И хотя подобных встреч можно было припомнить великое множество, пожалуй, именно встреча будущего короля пиратов с человеком, которого потом назовут его правой рукой, больше всего подходила под сложившуюся ситуацию. Почему? Хотя бы. Да кто? Ха-а, ха-а, да кто ты такой? Буквально прорычал изрядно потрепанный и вымотанный до предела зеленоволосый мечник. Я Монки Дилуфи. Гордо выпятив грудь, представился черноволосый паренек в соломенной шляпе. Человек, который станет королем пиратов. Вот почему. Но, как уже говорилось, все началось вполне обыденно. Дело происходило на одном из многочисленных островов Истблю. Остров, на который Зара, уже упомянутый выше зеленоволосый мечник, попал так, как он попадал на большинство других островов, то есть по чистой случайности. В мире, состоящем на 95% из воды, где существовал всего один континент, к тому же слабо пригодный для жизни, и великое множество островов, в роли основного транспортного средства выступал корабль или, как в случае с Зара, лодка. При этом Зара не только не разбирался в навигации, но и плохо, невероятно, чертовски, просто неимоверно ужасно, ориентировался на местности. Это не говоря уже о море, где для большинства людей вообще не существовало никаких толковых ориентиров. Собственно, учитывая такие нюансы, в случае с Зара, даже нельзя было говорить о том, что он потерялся, ведь Зара никогда не знал, где именно он находится и куда ему нужно плыть или идти дальше. Как уж тут можно потеряться. Вот и в этот раз, зеленоволосый мечник, приплыв с одного неизвестного для себя острова на другой неизвестный для себя остров, вытаскивая лодку на берег, наткнулся на рыбачащего в стороне паренька в соломенной шляпе. Ничего удивительного. Место для рыбалки довольно удачная скрытая бухта, окруженная высоким лесом, защищающим от ветра. К тому же, судя по всему, весьма отдаленная от людей. И, как вскоре понял Зара на собственной шкуре, именно последним фактором руководствовался паренек в шляпе при выборе места для своей рыбалки. Все, что хотел Зара, так это узнать о ближайшем городе, и как до него добраться. Однако не успел он даже рта раскрыть, как чудовищный по силе удар отправил его кувыркаться по песчаному берегу бухты. Зара потребовалось долгих 10 секунд, прежде чем он сумел понять несколько неимоверно простых вещей. Во-первых, его ударили. Во-вторых, его ударили с такой силой, с какой его еще никогда в жизни не ударяли. В-третьих, он не увидел удара. И, наконец, в-четвертых, какого хрена? За что его ударили? Какого черта ты меня ударил? Вскакивая на ноги и доставая два из своих трех мечей, взревел Зара. Рыбачащий парень, казалось, только и ждал этого вопроса. Откинув удочку в сторону, он поднялся на ноги и, сдвинув на лоб свои стильные, солнцезащитные очки, злобно посмотрел на принявшего стойку мечника. «Закрой пасть, ублюдок, ты своей лодкой спугнул весь мой ужин, так что ты лучше меня больше не зли, Выставил он перед собой сжатую в кулак руку. Иначе дальше одними синяками не отделаешься. Зара уже успел как-то привыкнуть, за последние полгода, к тому, что народ, при виде его трех мечей, пусть сейчас он достал только два, но ведь третий все равно отчетливо виднелся на поясе. Сразу узнает его. Узнает и старается не связываться. А тут ноль реакции. Ноль. И Зара так на этом зациклился, что до него далеко не сразу дошел точный смысл сказанной ему фразы. Дальше одними синяками. Несколько озадаченно повторил Зара, смотря на медленно приближающегося к нему парня. Дальше одними синяками. Стой. Значит, ты уже так и так решил меня избить. Точно. Широко улыбнулся парень в шляпе, а в следующее мгновение Зара сложился пополам от удара ноги в живот. Удар был такой силы, что зеленоволосый мечник не сумел удержать мечи в руках. Пальцы дрогнули, хватка ослабла и выскользнувшие из его рук мечи упали на песок, а сам Зара, вновь прокувыркавшись по песчаному берегу, влетел в растущие неподалеку заросли и впечатался в дерево с такой силой, что оно не выдержало. Надсадно хрустя, высокая, раскидистая пальма, рухнула в противоположную от кашляющего кровью Зара сторону. В этот раз мечнику потребовалось куда больше времени на то, чтобы прийти в себя. Долгое время, по меркам сражения, так и вовсе целая вечность, сознание Зара опасно плавало на самой грани. Перед глазами у него летали черные мошки, а во рту стояла кровь. Однако, секунда за секундой, но ему становилось все лучше и лучше. Кровь во рту так никуда и не делась, зато зрение приобрело четкость и пропали черные мошки, вернулась способность связно мыслить. И едва это произошло, как Зара опять сумел понять несколько немаловажных вещей. Во-первых, он пропустил второй удар. Если первый еще можно было списать на неожиданность атаки и его общую расслабленность, то второй он ждал, но на конечный результат это никак не повлияло. Во-вторых, если первый удар был чрезвычайно сильным, то второй едва не отправил его к праотцам навстречу. До сего дня Зара вообще не подозревал, что на свете есть человек, способный бить с такой чудовищной силой. После таких ударов остаются не синяки, а трупы. Так что окажись на его месте кто-нибудь другой, хоть немного послабей, и одним трупом в мире стало бы больше, без вариантов. В-третьих, несмотря на свою готовность, он снова не увидел удара, да и самого движения парня в соломенной шляпе. Одно мгновение парень стоит от него на расстоянии нескольких метров, а уже в следующее мгновение он сам, Зара, отлетает от чудовищного по силе удара. И, наконец, в-четвертых, какого хрена? Он что, мальчик для битья? За последние 10 лет, с тех пор как умерла Куина, его подруга детства и соперница в искусстве фехтования, Зара уже как-то успел отвыкнуть от чувства поражения, как и от ощущения собственной слабости. И Зара совсем не понравилось, что кто-то взялся напомнить ему о его уже давно забытых чувствах и ощущениях. Буквально рыча от душившей его злости, при этом он и сам точно не знал, на кого больше злился, то ли на себя, то ли на парня в шляпе, Зара поднялся на ноги, достав из ножен свой третий и самый ценный меч, когда-то принадлежавший Куине. Зара, проломившись через кусты, выбрался на песчаный берег бухты, выбрался и сразу понял, на кого конкретно он злится. На парня. На парня в соломенной шляпе. На парня, что вновь сидел с удочкой в руках, на торчащем из воды камне. Словно Зара тут вообще никогда не появлялся. Вдобавок, что еще больше взбесило зеленоволосого мечника, так это два его меча, оставленных валяться на песке. Парень в шляпе даже не стал их подбирать. Где они упали, там они и лежали, словно какой-то никому не нужный мусор. Зара почувствовал, как пелена бешенства застилает его взгляд. Не теряя времени, он сунул рукоять меча Куины в рот и бросился в сторону сидящего на камне парня в шляпе. Подхватив по пути свои валяющиеся на песке мечи, Зара в мгновение ока оказался прямо над соломенной шляпой, который, казалось, его даже не заметил. Возможно, в другой раз Зара и дал бы ему поблажку, но только не сегодня. Сейчас Зара собирался просто разрезать этого ублюдка напополам, и Зара знал, что это сделает его неимоверно счастливым. Тор и Гарри рубанул всеми тремя мечами Зара, применив одну из самых своих сильных техник. Атака получилась что надо. Пополам разрезала не только камень, но и воду перед ним, и даже дно бухты, другими словами, было разрезано буквально все, кроме самого важного. «Ва!» — раздалось позади Зара. «Ты разрезал мой камень, и где я теперь буду рыбачить?» Невольно сжав рукояти мечей в руках, зеленоволосый мечник медленно повернулся к стоящему позади него парню в шляпе, что сейчас с интересом изучал две половинки, некогда большого цельного валуна, торчащие из воды. На правом плече у него лежала удочка, а в левой руке соломенная шляпа держал раскладной стул и большое ведро, наполовину заполненное водой, в котором виднелась одна единственная небольшая рыба. В момент атаки Зара, ведро стояло рядом с парнем, а он, в свою очередь, сидел с удочкой в руках, на том самом раскладном стульчике, что парень сейчас держал в одной руке с ведром. Зара крепче прикусил рукоять меча во рту. «Эй, да у тебя три меча!» Снова заговорил соломенная шляпа. «Извини, не сразу сообразил, кто ты такой». Едва услышав эти слова, Зара стало понятно, что стоящий перед ним парень, наконец, его узнал. Да это и не удивительно. Как уже говорилось, в Истблю он был довольно известным мечником. Три меча Зара или охотник на пиратов Раранозара. И если с первым прозвищем парень был вполне согласен, все-таки он действительно использовал именно три меча, то вот со вторым не очень. На пиратов Зара охотился только тогда, когда ему требовались деньги на еду и выпивку, а на самом деле плевать он на них хотел. Зара просто следовал своей цели, и ничего больше. Однако, самое главное, что парень в шляпе, все-таки, наконец, ты ведь приехал устраиваться в местный цирк, да, учитывая, как ты ловко обращаешься с тремя мечами сразу, думаю, тебя ждет немалый успех. Кстати, не пробовал брать еще больше. Я как-то раз читал историю про мужика, который таскал с собой сразу 8 мечей, а в другой книге вообще описывалась техника бесконечных мечей. Круто, да, узнал его. Зара сжал зубами рукоять меча до такой степени, что они едва не потрескались. Он честно пытался сдерживаться. Он ведь мечник. Только спокойствие, гармония с природой и самим собой. Спокойствие и гармония — все как учил учитель. Или ты все-таки мечник? Спокойствие, гармония. А разве вам гордость не запрещает нападать со спины? Спокойствие, гармония. Да еще на безоружного. Су. Гар-гар-гар-гар. Хотя если ты все же в цирк собрался устраиваться, то значит ты не мечник, а потому тебе можно. Тор и Гарри. Ани Гиори. Тетсумаки. Санторию. Тору Унагаши. Тор и Гарри. Ани Гиори. Тетсумаки. Ты там еще не устал. 15 минут уже прошло. Честно слово, я в жизни не видел настолько сильного циркача. Ты никогда не думал о карьере мечника? Мне так кажется. Это подошло бы тебе куда больше, а то ты своей рожей всех детей в цирке перепугаешь, да и взрослых тоже. Санторию Обжи. Сензенсаки. А вот это было реально мощно, признаю, посмотрев на оставленную просеку среди деревьев, одобрительно покивал парень в шляпе. Да кто, ха-а, ха-а, да кто ты такой? Буквально прорычал изрядно потрепанный и уставший зеленоволосый мечник. Я Монки Ди Луффи. Гордо выпятив грудь, представился черноволосый паренек в соломенной шляпе. Человек, который станет королем пиратов. После такого представления у Зара окончательно пропало всякое желание к дальнейшему сражению, если все, что происходило на протяжении последних 30 минут, вообще можно было назвать сражением. Глубоко вздохнув, Зара убрал мечи в ножны, а потом без сил растянулся на песке, прямо там же, где стоял. Паренек в шляпе, Луффи, сделал немного по-другому. Подойдя к разрезанному Зара валуну, две половинки которого так и продолжали торчать из воды, он смачно пнул по одной из половинок. Камень сложился вместе, осталась лишь небольшая дырка на месте разреза, после чего Луффи забрался на него, поставил ведро на одну половину и, разложив свой стульчик на другой, вновь уселся рыбачить. Словно и не было буквально перепаханной бухты, перерубленных и переломанных деревьев в округе, и тяжело дышащего мечника, что сейчас, без сил валяясь на песке, пытался восстановить свое дыхание. Минут через 10, когда, наконец, унялось бешено колотящееся где-то в районе горла сердца и перестали гореть огнем легкие, Зара принял сидячее положение. Оглядевшись по сторонам, зеленоволосый мечник сосредоточил свое внимание на рыбачащем парне. Выглядел он совершенно безобидно. Лет 16 на вид, фактически мальчишка. Чуть выше среднего роста и спортивного телосложения, черные растрепанные волосы, темно-карие глаза и самое обычное лицо, запоминающееся разве что небольшим шрамом под левым глазом. Расстегнутая цветастая рубашка с обрезанными рукавами, тонкие, черного цвета и подвернутые до колен, джинсы, открытые шлепанцы на ногах, соломенная шляпа на голове, стильные солнцезащитные очки на носу, какая-то подвеска на шее и браслет на правой руке. Из всего перечисленного, больше всего привлекала к себе внимание соломенная шляпа парня. Как отметил Зара, она была довольно-таки старой, да еще немного потрепанной, с многочисленными, пусть и едва заметными, следами ремонта. Особенной шляпа не выглядела, шляпа как шляпа, на любом рынке, за сущие копейки, можно было купить точно такую же, если не лучше, но, судя по тому, как тщательно ее восстанавливали, с ней была связана какая-то своя история. В итоге, парень выглядел как самый обычный пацан, почти мальчишка. В толпе на такого даже внимания не обратишь. Однако Зара уже на собственном опыте успел убедиться, насколько обманчиво это самое нормальное впечатление. «Эй!» – позвал его Зара, «если ты хочешь стать королем пиратов, значит ты пират. Сколько за тебя дают?» Последний вопрос мечника волновал особенно сильно. За прошедший год он повидал немало пиратов с наградами, приличными наградами. Но ни один из них и близко не был так силен, как этот Луффи. Пираты с наградой в 15 миллионов почти максимум для здешних мест, и рядом с ним не стояли. «Пиратствовать я начну только через 2 года», — помахал рукой Луффи, «поэтому награды за меня пока нет». Выслушав ответ, Зара испытал двоякое ощущение. С одной стороны он всухую проиграл человеку без награды, а с другой этот самый человек еще просто не заявил о себе миру. Зато когда он заявит, 50 миллионов, нет, даже 100 миллионов, или больше. Зара искренне надеялся, что больше, намного-намного больше. Возможно, тогда он перестанет чувствовать себя настолько слабым, насколько чувствовал себя сейчас. Парню снова вспомнилась Куина и его постоянные поражения ей. «Ну а ты?» – спросил Луффи, продолжая неотрывно смотреть на совершенно неподвижный, на водной глади, поплавок. «Для циркача ты довольно неплох. Я в здешних местах еще никогда не встречал кого-нибудь настолько сильного. Удивительно, но в этот раз Зара ничуть не расстроила очередное сравнение с циркачом. Ты действительно никогда не слышал обо мне?» — спросил зеленоволосый мечник, и тут же понял, насколько жалко прозвучал его вопрос, вернее не сам вопрос, а голос, тон, каким он его озвучил, словно маленький ребенок, ищущий признание у строгого родителя. «Нет, не слышал», — радостно отозвался Луффи, прервав самокопание Зара. «А что, должен был?» «Да нет, наверное, совсем уж сдулся Зара. Меня называют Три Меча Зара или Охотник на Пиратов Рарана Зара, точно не слышал». С плохо скрытой надеждой в голосе, снова спросил мечник. «Нет, не слышал», — беспечно отозвался Луффи, этим самым убив последнюю надежду зеленоволосого парня. «Значит, тебя зовут Зара, и ты охотишься на пиратов, охотник за вознаграждениями, значит, все-таки, не циркач». «Я не охотник, просто... когда мне нужны деньги, я ловлю пиратов и сдаю их дозорным, поэтому меня так прозвали. И я не циркач». «Говоришь, хочешь стать королем пиратов?» «Не хочу, а стану», — все тем же беспечным тоном, — поправил его Луффи. «Да, Ну а я собираюсь стать величайшим мечником в мире. Величайшим мечником. Явно заинтересовался Луфи, он ради этого даже перестал глазеть на поплавок и перевел свой взгляд непосредственно на Зара. Ты? Да, кивнул мечник. В любом другом случае, Зара ни за что бы не стал упоминать свою мечту, но, учитывая, что сидящий перед ним парень спокойно говорил о своей, сейчас это показалось ему вполне уместным. Я дал обещание одному человеку, что когда-нибудь обязательно стану величайшим мечником в мире, и ради исполнения этой мечты я год назад отправился в море. Поплавок окончательно оказался забыт, а широко улыбающийся Луфи полностью развернулся в сторону Зара. «Знаешь, а мы с тобой ужасно похожи. Я тоже дал обещание одному человеку, что когда-нибудь соберу лучшую в мире команду пиратов, а сам стану королем пиратов. Шанкс дал мне свою шляпу», Луфи приподнял пальцем свою соломенную шляпу, «с обещанием вернуть ее тогда, когда я стану великим пиратом. К сожалению, человека, которому я дал свое обещание, уже нет в живых», — покачал головой Зара. «Все, что у меня от нее осталось, это наши мечты и ее меч», — с этими словами, зеленоволосый парень вытянул из петли на поясе искусный меч, с белой рукоятью, вложенный в белоснежные ножны. «Хаем, это отличный меч», — после нескольких секунд пристального разглядывания, вынес свой вердикт Луфи. «А вот два других самые обычные». «Так и есть», — согласился Зара. «Я их взял в качестве трофеев с одного пиратского корабля. Ничего особенного. Если ты действительно хочешь стать самым сильным мечником в мире, то все твои мечи должны быть превосходными, иначе, в самый ответственный момент, они просто сломаются. Да и самому тебе не мешает подкачаться». Пока ты едва дотягиваешь до троечки среди слабых мечников. Несколько секунд Зара молча переваривал услышанное. Он понял, что его назвали слабым. Пусть даже парой минут ранее Луфи называл его сильным. Нет, не сильным. Вернее сильным, но только в сравнении с другими слабаками. Причем, как было совершенно очевидно, у парня в шляпе имелась своя, особая, шкала измерения силы мечников, а возможно и не только их, до троечки среди слабых мечников. Наконец, так и не поняв, насколько слабым его обозвали, Зара вопросительно повторил слова самого Луфи. «Судя по твоей силе, ты еще не умеешь резать сталь, так?» Зара помрачнел. Зеленоволосый мечник слышал от своего учителя о людях, способных без всяких проблем резать сталь, но сам он еще никогда таких не встречал. Откровенно говоря, Зара уже начал сомневаться в правдивости всех этих слухов. «Я не могу резать сталь», буквально выталкивая слова из горла, признался Зара, крепко сжимая кулаки. «И я никогда не видел того, кто бы мог», после секундной паузы, почти обиженно, добавил он, чтобы хоть как-то себя оправдать. «Так мы живем в Истблю», беспечно пожал плечами Луфи. «Это море считается слабейшим из всех морей. Если ты хочешь увидеть настоящих монстров, то тебе нужно плыть на Гранд Лайн». Зара, конечно же, слышал о Гранд Лайн. Да и кто не слышал? Самое загадочное море в мире. И самое опасное. В мире существовал всего один континент Ред Лайн. Представлял он собой идеальное кольцо, опоясывающее планету с северо-востока на юго-запад, таким образом деля ее пополам. В свою очередь, Гранд Лайн, так же как и Ред Лайн, опоясывал планету, только уже с северо-запада и на юго-восток, деля планету пополам еще раз, из-за чего образовалось четыре моря: Истблю, Вестблю, Нордблю и Саузблю. И именно в Истблю родился и жил Зара. «Значит, по-твоему, я не дотягиваю даже до среднего мечника?» — мрачно спросил Зара. Он был уверен, что титул сильнейшего у него почти в руках, но теперь... «Хаем!» — протянул Луфи, складывая руки на груди и склоняя голову на бок. «Я не берусь утверждать, что моя классификация самая правильная классификация в мире, но всех мечников я делю на три категории: слабые, средние и сильные, а затем разделяю каждого из них еще на три уровня. Вот ты, по этой шкале, в районе третьего уровня слабого мечника. Когда сможешь разрезать сталь, то перейдешь на первый уровень среднего мечника. Освоишь дальнобойные атаки, получишь второй уровень среднего мечника, а когда наберешься опыта в использовании этих техник, получишь третий уровень. Затем, после того как сможешь, хотя бы в зачатке, овладеть либо волей усиления, либо волей наблюдения, перейдешь на уровень сильного мечника. Дальше, естественно, тебе придется развивать обе воли. Только с одной тебе никогда не достигнуть третьего уровня сильного мечника. И лишь когда ты в совершенстве овладеешь волей усиления и наблюдения, а также отточишь свои техники меча, ты будешь готов бросить вызов Дракулю Михалку, человеку с глазами сокола. Если я правильно помню, именно ему на данный момент принадлежит титул сильнейшего мечника в мире. Если честно, то Зара мало что понял из речи этого Луффи. Воля усиления, воля наблюдения, уровни мечников. Впрочем, главное он точно понял. И этим главным было то, что, по мнению паренька в шляпе, он невероятно слаб. Слаб настолько, что он, фактически, не имел права бросить вызов сильнейшему. Теперь Зара только оставалось понять, что ему со всем этим делать. Верить или нет, учитывая силу Луффи, причин для недоверия у Зара не было. Если слабый говорит тебе, что ты слаб, то это еще можно пропустить мимо ушей. Однако совсем другой разговор, когда тебе об этом говорит куда более сильный человек. Что же ему теперь делать? Зара затруднялся ответить на этот вопрос. Зато Луффи, как стало совершенно очевидно, не испытывал никаких затруднений. «Эй, а как насчет того, чтобы присоединиться к моей семье, а?» С широкой улыбкой на лице спросил он Зара. «К семье?» «Не понял мечник. Ну, обычно предлагают стать накома, но слово «семья» мне нравится больше», задумчиво потерев подбородок, ответил Луффи. «К тому же, вместе веселее». Вновь широко улыбнувшись, продемонстрировал он большой палец Зара. «А еще у нас есть печеньки». «Причем тут печеньки?» Опять не понял Зара. «Я смотрю, ты совсем тундра», тяжело вздохнул Луффи. «Пираты — это темная сторона, то есть я зову тебя на темную сторону силы, а печеньки — это особая привилегия темной стороны. На белой стороне все должно быть по-честному, поэтому заманивать людей с помощью печенек там нельзя». И даже более того, приподнял указательный палец Луффи, как бы подчеркивая важность следующих своих слов, «там обязательно полагается нагружать какой-нибудь неблагодарной работой. Мир там спасти или еще чего. Чувствуешь разницу? Халявные печеньки или неблагодарная работа, что лучше? Я знал, что ты меня поймешь». «Нет, не понял». Зара вообще ничего не понял, но зато у него появилось какое-то чисто подсознательное ощущение, что уже поздно. Зеленоволосый мечник понятия не имел, почему поздно или куда поздно, но в том, что уже поздно, он ничуть не сомневался. «Ладно», — вздохнул Луффи, — «пошли ко мне домой». «Зачем?» К удивлению самого Зара, его вопрос прозвучал едва ли не испуганно. «Конечно, это не совсем мой дом», — поднявшись со стула и шустро собрав все свои причиндалы для рыбалки, направился в сторону леса, продолжавший говорить Луффи, при этом начисто проигнорировав вопрос Зара. «Там вместе со мной живут горные бандиты». «Бандиты», — эхом повторил мечник, невольно делая шаг вслед за говорившим парнем. Не то чтобы ему так уж интересно было слушать про каких-то там горных бандитов или о том, где и с кем живет этот Луффи, но зато Зара очень заинтересовала упомянутая им ранее воля. По словам Луффи, без этой самой воли нельзя было стать по-настоящему сильным мечником. Зара собирался стать сильнейшим мечником в мире, значит, если верить всему им услышанному, волей он должен был овладеть в совершенстве. Проблема в том, что сам Зара не имел и малейшего понятия о какой-либо там воле, кроме самой обычной силы воли. Так что, пусть Зара ничуть не интересовало, где и с кем живет Луффи, Зара просто не мог не последовать за ним. Хотя, если говорить честно, то бандиты из них совсем плохенькие, особенно из Дадан, тем временем не затыкался Луффи. «Дадан!» — ускорил шаг Зара, чтобы не отстать. Зеленоволосый мечник никуда не торопился, поэтому не видел ничего плохого в том, чтобы прогуляться с этим Луффи к его месту жительства. А уже там он собирался, как следует расспросить этого странного парня в шляпе о воле, ее видах и, самое главное, о том, что это вообще такое. Будь у Зара нормальное детство, и тогда бы парень прекрасно знал, что ему нужно держаться подальше от незнакомых людей, обещающих поделиться с ним вкусными конфетами. Хотя, если говорить на чистоту, даже это знание не спасло бы его от его дальнейшей участи. К сожалению для Зара, никаких шансов у него не было изначально, пусть об этом ему и предстояло узнать только годами позже. Она хоть и главарь всей банды, но больше похожа на чересчур заботливую мамашу. Знал бы ты, как она ревела, когда мой братишка, Эйс, ушел в плавание, да и остальные от нее не отставали. Эйс догнал Зара Луффи, не заметив, как за его спиной сомкнулись сначала ветки кустов, а затем и деревьев, иначе бы он увидел, насколько в этот раз зловеще выглядело нечто столь обыденное. Однако, даже ничего не заметив, Зара почувствовал, как уже поздно сменилось на совсем поздно. После этого дня никто не слышал о зеленоволосом мечнике долгих полгода, долгих для Зара. На окраине небольшой деревни остановился высокий зеленоволосый парень. Легкая, желтая куртка с укороченными рукавами была расстегнута, открывая вид на тренированное тело. Тонкие, мешковатые, темного цвета штаны, черные, с толстой подошвой и закругленными носками, ботинки. На левом ухе парня покачивалось три сережки-подвески в виде золотых капель, а закрытый левый глаз пересекал белесый шрам. Однако, что сразу привлекало внимание, так это три меча, закрепленные на широком, зеленом поясе Харамаки. Причем, один из мечей заметно отличался от двух своих, надо заметить, довольно простых собратьев, с белой рукоятью, вложенной в искусно сделанные и, опять же, белые ножны. И именно на белой рукояти лежала ладонь парня, а растопыренными пальцами он придерживал два других своих меча. «Наконец-то город», — вздохнул Зара. Не теряя времени, он устремился к ближайшему зданию с многообещающей для него вывеской. На деревянной табличке, слегка покачивающейся на ветру, неизвестный мастер изобразил полную пенящегося пива кружку и исходящую паром горку жареного мяса на тарелке. Желудок Зара громогласно заурчал, из-за чего зеленоволосый парень невольно прибавил шагу. Двухстворчатые двери бара раскрылись внутрь с легким скрипом, и Зара вошел внутрь. За барной стойкой пожилой мужчина, лицом похожий на гориллу, расставлял на полке бутылки с выпивкой. За той же стойкой сидели два молодых парня, а на их поясах красовались внушительного вида мечи. Один из них, тот, что носил длинный, светлый плащ с оборванными рукавами и поражал мир красным магавком на голове, сидел в полоборота, Зара тут же окрестил его про себя панком. И хотя из-за стильных черных очков не было видно его глаз, Зара не сомневался, что парень косится в сторону одного из столиков. За упомянутым столиком сидела пара ребят во главе с порядком подпившим Франкенштейном. Высокий, с непропорционально длинными ногами и руками, невероятно худой талией и столь же невероятно раскачанными грудными мышцами и плечами. На свете много людей, которые не могут вовремя остановиться, и этот Франкенштейн был явно один из них. Он настолько сильно раскачал свои мышцы, что теперь его плечи находились выше головы, придавая ему, как посчитал Зара, откровенно идиотский вид. К тому же, не считая весьма мерзкой рожи, его лоб перечеркивал шрам, словно кто-то когда-то вскрывал ему череп, да и под расстегнутой курткой виднелась белополосатая футболка, создававшая иллюзию бинтов. Отсюда и Франкенштейн. На осмотр и оценку ситуации Зара хватило одного лишь мгновения. За стойкой сидели явные охотники за вознаграждениями. Соответственно, учитывая их интерес, за голову Франкенштейна почти наверняка была назначена награда. И, исходя из того, что парни до сих пор только сидели и косились, Не пытаясь предпринять каких-либо действий, они не имели особой уверенности в своей способности получить назначенную за него награду. Да и судя по ощущению их силы, они привыкли охотиться за тысячниками, а Франкенштейн опять же, судя по ощущению его силы, вполне вероятно входил в разряд миллионщиков. Иными словами, ребята привыкли получать вознаграждение в десятках и сотнях тысячах, а за голову Франкенштейна давали, как минимум, пару миллионов. Вот охотники и не могли решиться, то ли рискнуть, то ли пропустить. Впрочем, в планы заранее входило давать им дополнительно время на раздумья. «За твою голову назначена награда», — без всяких предисловий спросил Зара, подойдя к столу с веселящимися ребятами. Прежде чем ответить, раскрасневшийся от выпивки Франкенштейн в один присест осушил приличных размеров кружку, после чего разразился громоподобной отрыжкой. «Не знаю, кто ты такой», — грохнув кружкой об стол, — начал он, — «но советую тебе убраться куда подальше. За меня дают 5 миллионов, и если хочешь жить, то лучше не зли меня. 5 миллионов». С легким сомнением в голосе переспросил Зара, что удивлен, да, расхохотался Франкенштейн, оглядывая своих людей, предлагая им присоединиться к его веселью, однако никто его не поддержал. Более трезвые подчиненные Франкенштейна уже давно тряслись от страха и обливались холодным потом, потому как, в отличие от своего босса, они практически сразу заметили 3 меча на поясе Зара. Б-босс. Дрожащим голосом начал один из подчиненных Франкенштейна, но Зара не дал ему закончить. Парень узнал самое главное. Остальные мелочи его не волновали. Зара слегка сместил свою ладонь, положив ее на рукоять одного из простых мечей. А в следующее мгновение, казалось без всякой видимой на то причине, Франкенштейн опрокинулся на спину, рухнув на пол вместе со стулом. Несколько секунд ничего не происходило. А затем из груди упавшего мужчины ударил целый фонтан крови. Не было и малейшего сомнения в том, что Франкенштейн мертв. Здесь ни за кого еще награду не дают. Спокойным голосом осведомился Зара у полумертвых от ужаса бандитов. Его ладонь вновь покоилась на рукояти белого меча. Вместо ответа, уже абсолютно трезвые бандиты, разом бросились к выходу, едва не снеся дверь с петель. Проводив их взглядом, Зара повернулся к хозяину бара и охотникам. На поверку они оказались еще более бледными, чем убежавшие бандиты. И, судя по напряженным позам, в любой момент были готовы последовать их примеру, в смысле, как и бандиты, убежать куда подальше. «Простите меня», — слегка склонил голову Зара. «Я тут немного наследил», — произнес он, обращаясь к хозяину бара, а затем перевел взгляд на сидящих охотников, а у вас я, по-видимому, увел добычу. Да-да ничего, приберу, выдавил хозяин. Мы-то тоже не в обиде, дружно сглотнули охотники. Нет, так не пойдет, покачал головой Зара. Предлагаю сделать все по справедливости. Вы сейчас берете это тело и сдаете его дозорным. Если он не соврал, то за него дают 5 миллионов. За мертвого дадут на 30% меньше, но даже так получится неплохая сумма. И если вы заплатите хозяину за доставленные неудобства и еду, что я съем, то мы будем в расчете. Идет. Охотники молча переглянулись. Идет, ответил второй, что походил на хиппи со своими длинными, слегка вьющимися, светлыми волосами и джинсовой, несколько потрепанной, куртке. Тогда договорились, произнес Зара, направившись к стойке. «Пошли, партнер», — хлопнул по плечу своего товарища хиппи. «Конечно, партнер», — кивнул Панк. «Спасибо за награду», — неожиданно для Зара обратился он к нему. «Честно говоря, мы не были уверены, что сможем с ним справиться». И хотя Зара знал об этом изначально, его все равно слегка удивило, что парень признался в их слабости. «Ничего страшного», — усмехнулся мечник. «Даже если это и так, по крайней мере мне не придется иметь дело с дозорными, большинство из них меня раздражают не меньше пиратов, а иногда и больше. Ты ведь Рарана Азара?» «Да, убийца пиратов Зара. 3 меча Зара. Охотники и принесший еду хозяин замерли на месте, пристально глядя на парня. «Так меня люди прозвали», — пожал плечами Зара. «Я не специально начал охотиться на пиратов. Просто я много путешествую, и мне нужны деньги, и когда попадаются пираты с наградой за их голову». Не закончив, парень взял ложку и принялся ударными темпами уничтожать поставленный перед ним плов. Мечник благоразумно решил не упоминать, по каким еще причинам он охотился на пиратов в последние полгода. Охотники, немного постояв, переваривая слова Зара, подхватили Франкенштейна под руки и, оставляя за собой кровавый след, потащили его сдавать в местное представительство морского дозора. К тому моменту, когда они вернулись обратно в бар, вернее, правильнее будет сказать, обратно в бар, Зара, съев 5 порций плова, допивал уже 4-ю бутылку вина. «Зарасан!» Влетев внутрь, словно резанный заорал панк, отчего делающий очередной глоток зеленоволосый мечник невольно закашлялся. «Беда, Зарасан!» Не менее громогласно вторил ему влетевший следом хиппи. «Чего вы орете?» Сиплым голосом спросил их Зара, слегка постукивая себя по груди, пытаясь откашляться. «У парня, которого вы недавно убили, есть брат. Эмоциональный начал панк. Он стоит 10 миллионов. Перебил его хиппи. И прямо сейчас он грабит склады деревни. Этой деревни. Бандиты, которые убежали раньше, все ему рассказали. И теперь он знает, что тот, кто убил его брата, находится здесь. Как только он и его банда закончит грабить склады, они тут же направятся сюда. И если они вас не найдут, то выместит свой гнев на местных жителях». Зара снова присосался к бутылке и не отрывался от нее, пока не иссякло все ее содержимое. «Так в чем проблема-то?» Поставив пустую тару на стойку, поднялся со стула парень. 5 миллионов мне, и 2 вам, если за меня сдадите его труп дозорным». Глаза охотников заметно увеличились в размере, а челюсти, явно повинуясь законам гравитации, изо всех сил устремились к земле. «Не забудьте оплатить мой счет», проходя мимо замерших в ступоре охотников, Зара дружелюбно похлопал по плечу панка. Однако стоило ему выйти из бара и сделать несколько шагов, как его внимание привлек звук отдаленного взрыва, а, повернув голову, Зара увидел столб черного дыма, поднимающегося неподалеку от деревни. Не нужно было быть гением, чтобы понять, в какую сторону ему необходимо идти. И парень пошел, спокойной походкой, никуда особо не торопясь, по давно уже сложившейся привычке. После еды Зара вообще предпочитал спать, поэтому совершать какие-либо резкие телодвижения ему было откровенно лень. Учитывая подобное отношение, совсем неудивительно, что до складов Зара добрался тогда, когда бандиты уже успели вытащить на улицу все запасы деревни. Здесь же он увидел стоящих прямо перед грабителями хиппи и панка. На счастье охотников, бандиты хоть и собрались ими заняться, но все-таки еще не успели ничего сделать. Правда, неподалеку сидел на земле изрядно побитый пацан лет 8, одетый в какую-то самодельную броню. Зара сразу стало понятным, почему партнеры полезли на человека, чья награда в 2 раза превосходила награду Франкенштейна, которого они откровенно побаивались трогать. Эти ребята нравились Зара все больше и больше.